Я недавно задумался, что развитие человека и цивилизации – это развитие его чувств. Чувств, которые формируют характер. В Библии сказано, у злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угасит. Как люди становятся злыми и нечестивыми? Они просто не о том думают, не в том направлении идут. Если для человека главное выжить, реализовать свои инстинкты, то он будет воровать, грабить, убивать. Он будет сначала завидовать. А тот, кто постоянно завидует, он легко ворует. А тот, кто ворует, если его застанут, будет убивать. А ворующий, если хозяин сопротивляется, превратит воровство в грабеж или убийство. Поэтому, если люди не будут постоянно заботиться о развитии божественных качеств, то придут демонические. Если мы не будем укреплять основной инстинкт любви к Всевышнему, любви к ближнему, единения, жертвенности, сострадания. Если мы не будем развивать этот инстинкт, то тогда силу начнут набирать инстинкты, обеспечивающие жизнь. Инстинкт продолжения рода, инстинкт самосохранения. И тогда появится и вожделение, разврат, жестокость, грабежи, воровство, ну все, что мы сейчас видим. Культ секса и насилия. И вот я себе задал вопрос, а что является очагом для взращивания божественных качеств? И был удивлен, оказывается, это семья. Именно семья дает человеку возможности жертвовать, заботиться, проявлять инициативу, готовность и собой пожертвовать, прощение, понимание, искренность, миролюбие, оптимизм. Все эти качества выращиваются в семье. Человек, лишенный семьи, у него душа не развита, он любить не умеет. Потому что ребеночек сначала чувствует материнское тепло, открывается и в ответ дает свои теплые чувства. Это школа любви. Семья должна быть школой любви. Ну и так всегда было практически. Было. Сейчас с этим проблемы. Так вот, без семьи не выживет ни одна цивилизация. Семья – это не просто кирпичик, на который строится государство. Разрушите семью – государства не будет. Вот сейчас идет разрушение семей, и все совершенно спокойно на это реагируют. В Питере, если не ошибаюсь, 90% разводов на 100. Это катастрофа, о которой мы молчим. Народ дружно кричит, вирус, нас убивают. Распад семьи, это наркотики, это преступление, убийство, самоубийство. Это у нас от наркотиков 200-300 тысяч погибает ежегодно. У нас забивают женщин до смерти 14 тысяч. Люди не знают, что такое любовь, что такое жертва, что такое вера, нравственность. У нас гибнут без абортов, просто гибнут взрослых людей, наверное, больше миллиона. А их никто не воспитывал. Так вот именно семья дает правильное воспитание. Неправильно, да. Семья имеет возможности сделать человека счастливым, с раскрытыми чувствами. Отсутствие семьи делает его инвалидом. Как не воспитывать ребенка, если у него не было мамы, которая его любила, гладила, отца, который любил и по-своему, так сказать, но и при этом был жестким. Без этого ребенок не развивается. Я слышал, что обезьян какого-то вида, если 3 дня в жизни отведено на то, чтобы он научился видеть гнездо, чтобы там начать. Если эти 3 дня его мама, обезьянка, не научит, он уже никогда этому не научится. Вот так же у нас в нашей, так сказать, памяти, в нашем подсознании есть периоды, когда мы можем реализовывать наши желания, связанные с семьей, с любовью, с жертвенностью. И если мы игнорируем эти этапы, если мы думаем только о своем личном благополучии, то просто наступает вырождение. Так вот, почему сейчас распадаются семьи? Начнем с этого. Семья – это всегда жертва. Жертва сострадания и заботы. Если человек не хочет жертвовать, если он только об своих интересах думает, семьи не будет. Но жертва-то сейчас никого не учит. Сейчас официальная мировая пропаганда учит только одному – эгоизму, потребительству, культу денег, секса, насилия, культу жизни и инстинктов. Поэтому семьи распадаются. Что нужно, чтобы сохранить семью? Семья. Сначала давайте задумаемся, для чего нужна семья? Мы же должны знать, если мы не знаем, для чего семья, то мы можем накрутить чего угодно, и семья распадется. Так вот, семья нужна в первую очередь для развития души, для познания мира, божественных законов, к развитию любви в душе и веры в Бога. Что такое вера в Бога? Если я люблю человека, который меня обидел, значит, я уже люблю не его, а как бы образ Божий в нем. Вот это умение видеть сквозь форму, оно помогает развивать любовь, потому что в основе всего, в основе любой формы лежит присутствие Всевышнего. Поэтому первая, главная цель семьи – это познание Бога, развитие любви. И второе – это продолжение рода, появление детей на свет, воспитание. 2 момента. Что это означает? Это означает, что человек должен семью, так сказать, заводить не для того, чтобы получить удовольствие только. Он должен создавать семью как возможность стать счастливым, как возможность стать искренним, любящим, ответственным, оптимистичным, энергичным. О семье нужно заботиться, семью нужно снабжать, жертвовать. Ребенок появляется – это бессонные ночи, это врачи, это воспитание. Всего этого можно легко, сказать, от всего отказаться и быть счастливым, как сейчас это представляют. Если человек молится деньгам и благополучию, ему дети не нужны. Если человек поклоняется инстинктам, ему дети не нужны. И значит, семьи не будет. И семья не нужна. Более того, если женщина, для нее главное не любовь, не милосердие, сострадание, единство, а удовольствие или благополучие, у этой женщины утрачивается инстинкт семьи. У нее утрачивается любовь к детям. Я давно замечал, что развратные, похотливые женщины, у них ослаблен инстинкт материнства. Они себя матерями не чувствуют. Для них дети – это что-то такое, рядом существующее. И в этом плане Ларс фон Триер, талантливый режиссер, очень точно изобразил в фильме «Антихрист». Антихрист – это тенденция, убивающая любовь. Христос проповедовал любовь. фильме «Антихрист» он показал сам процесс, как идет отречение от Бога в угоду наслаждения и удовольствия, инстинктам. Мужчина и женщина занимаются сексом. Скоро будет оргазм. И в этот момент женщина видит, как маленький ее ребенок идет к окну, и она понимает, что он сейчас выбросится в окно, споткнется и упадет. И у нее выбор, что она выбирает, получить оргазм или спасти жизнь ребенку. Что важнее, наслаждение или любовь? Для нее оказывается важнее наслаждение. Ребенок погибает. Она потом мучается. Это картина нынешней цивилизации, которая отказывается от детей, которая готова убивать своих соплеменников ради благополучия кучки. Почему? Потому что вера, любовь и нравственность утрачены. Торжество инстинктов идет. Меня спрашивали, а почему фильм заканчивается тем, что лежат мертвые женщины? И как бы мужчина идет и видит. Это в переводе означает, что мужчина виноват в их смерти. А почему тут мужчина, если женщина выбрала? А при том, что воспитание идет от мужчин. Стратегические решения всегда принимает мужчина. А потом женщина реализует это все поведением. Если мужчина перестает верить в Бога, женщины становятся развратными и жестокими. Поэтому для того, чтобы появлялись на свет здоровые дети, а сейчас по медицинским показаниям здоровых практически нет детей, для того, чтобы не распадались государства, для того, чтобы люди были здоровы физически и духовно, для этого родители должны соблюдать заповеди для начала, элементарные. Сдерживать свои инстинкты и быть готовыми к жертвенности, к искренности, к заботе, вниманию и пониманию. Но это я сообщаю сейчас общее направление. На следующих практиках мы будем рассматривать конкретно способы, причины, как, что нужно делать для того, чтобы укрепить семью. Кстати, любопытный момент. Допустим, у вас ко мне обратились, ну, рассказала семейная пара, женщина, говорит, вот у нас есть приятели, они все время ругаются. И говорит, я заметил, мы приходим к ним, посидим в гостях, возвращаемся, и у нас начинается ругань на целый вечер. Такое возможно? Я говорю, конечно. Вы входите с ними в резонанс, и грязь как бы переправляется на вас. У меня был на приеме психолог, который сказал, вы знаете, мы занимаемся семейной психологией, мы регулируем отношения в семье. Я говорю, и как результаты? Он говорит, ну, вы знаете, очень неплохие результаты. Но, правда, у нас 300 человек, психологов в ассоциации, и все развелись. А почему вы не скажете? Я говорю, дело в том, что наши чувства, наши эмоции – это энергия, это поле. Поэтому, если вы кого-то консультируете, и он не меняется, то вы должны взять его проблемы на себя, если хотите ему помочь. Поэтому, если у вас друзья ссорятся, и вы хотите их улучшить их отношения и давать советы, то у вас могут быть проблемы. Поэтому лучше не давать советов, а лучше предложить заняться саморазвитием и самовоспитанием. И тогда результаты будут гораздо лучше. Ну, об основных принципах саморазвития мы будем говорить, потому что эта тема, семья, это не на один, не на два и не на три раза. Но для сегодня нужно понять, на сегодня нужно понять одну простую истину. Если человек не хочет развиваться, если человек не хочет идти к любви, а значит к прощению, жертвенности, заботе, оптимизму, у у него не будет здоровой семьи, у него не будет нормальных отношений. Поэтому насколько вы готовы стать счастливым внутри через серьезную работу над собой, настолько у вас будет здоровая семья. Ну а теперь практика. Итак, расслабляемся, отпускаем все проблемы, страхи, сомнения, переживания. Освобождаемся от напряжения. Пока еще есть остатки мыслей, я расскажу вам притчу. Наверное, она будет знакома многим, но теперь я объясню ее смысл. В одной семье были постоянные ссоры. Оба супруга хотели жить в мире и согласии, стремились к этому, но у них ничего не получалось. А в соседской семье, в соседнем доме, всегда было умиротворение, отсутствие скандалов, ссор. И вот, в конце концов, муж решил открыть секрет этой семейной пары. Он незаметно пробрался к ним в дом и в сенях спрятался, чтобы услышать, о чем говорят супруги. Когда зашел сосед, он случайно опрокинул ведро, которое стояло при входе. Но вместо того, чтобы раздражаться на себя или на жену, он сказал: «Прости, дорогая, я виноват». В ответ жена сказала: «Нет, это я была не права, я не там поставила ведро». Он пришел в дом, и жена ему накрыла на стол. Он протянул руку и опрокинул стакан. Чай разлился по столу. И опять вместо ссоры, упреков, жена сказала: «Прости, дорогой, я, наверное, поставила слишком близко к тебе стакан». Он ответил ей, сказал: «Нет, это я виноват. Я расслабился, задумался и зацепил стакан, который упал». Мужчине стало все ясно. Он незаметно выбрался из дома и пришел домой. Жена, сгорая от нетерпения, спросила его: «Так ты понял, в чем их секрет?» «Да», — ответил муж. «У нас всегда все правы, а у них все виноваты. Вот в этом секрет их счастья. Вроде бы понятно и просто. Не обвинять других, не осуждать, не упрекать, не предъявлять претензий. А искать причины в себе. Почему же 2000 лет, зная о том, что осуждать упрекать бессмысленно и вредно, люди продолжают это делать. И вот здесь кроется главный секрет. Почему многие истины не работают, не применяются на практике, хотя красиво звучат? Ответ прост. Для того, чтобы использовать какой-то инструмент, нужно знать инструкцию по его использованию. Нужно понимать, как он используется. Для того, чтобы понять истину, нужно переходить на соответственный уровень мышления. Язычник никогда не поймет того, что понимает единобожник. Потому что для единобожника все гармонично. Счастье и истина не влево и не вправо. Истина – это гармоничное соединение левого и правого. Язычник живет крайностями. Он называет что-то злом и стремится к добру. На коротком участке это работает. Но если объявить что-то злом масштабным, то к добру уже не придешь. Дождь, который прошел, является добром. Но абсолютизировать это добро нельзя. Если дождь пройдет неделю подряд, он станет злом. И так все в природе. Все зависит от масштаба, от целенаправленности. И нужно понимать, что истина, особенно правда, относительна. Истина масштабнее правды. Но самая главная истина – это Всевышний. Наше ограниченное мышление может истину чувствовать, но не понимать ее. Так вот, в чем секрет счастливой семейной пары? В том, что они называют себя виноватыми, но вины своей не чувствуют. Когда язычник называет кого-то виноватым, у него возникает презрение, осуждение, а это скрытое желание уничтожить того, кто виноват. Когда человек, если язычник считает, что он виноват, у него включается программа самоуничтожения. Поэтому человек с повышенной гордыней, с языческим мышлением, он не может сказать, что виноват я. Ему очень трудно извиниться, признать себя неправым. Потому что для него это самоуничтожение, а умирать никто не хочет. На самом деле, признание своей вины для единобожника – это есть возможность изменения и развития. Если я был неправ, значит, я должен меняться. Если я виноват, я должен меняться глубоко и масштабно. Поэтому чем больше мы видим в проблемах свою роль, свою вину в кавычках, тем больше мы должны получать импульс для развития. Это очень важно. Потому что когда мы в ответ на любую неприятность реагируем только обидой, осуждением, обвинением, мы закрываем себе дорогу к развитию и пониманию единства. Блестяще выразился по этому поводу миллиардер Джек Ма, основатель фирмы Alibaba. Он сказал непонятно, но очень точно. Он сказал, многие сотрудники увольнялись, обидевшись на начальство. На самом деле, там, где обиды, там возможности. Уинстон Черчилль дал прекрасное понимание того, как превратить уныние и программу самоуничтожения и развития, сказал он следующее. Сильные видят в неприятностях возможности. Слабые видят в возможностях неприятности. Поэтому, когда возникают какие-то трения и перспективные ссоры в семье, сильный человек понимает, что это есть требование нового подхода, нового создания новых отношений, создание атмосферы любви и единства. Вспомним все моменты, когда что-то нас раздражало, когда мы были недовольны. Когда вы носили в себе обиды. И почувствуйте, что нужно не отбрасывать, не упрекать, не осуждать, а нужно помогать измениться своей второй половине и себе. Через похвалу, через мотивацию, через повторяющиеся просьбы. Вода камень точит. Но в первую очередь комплимент, похвала и мотивация определения цели. Человек не может меняться, когда у него страх, дискомфорт или обида. Человек может меняться только в атмосфере любви, тепла и доверия. Поэтому мы часто обвиняем близкого человека в чем-то, не понимая, что обвинение, раздраженный тон закрывает для него возможность изменения. Он будет только думать о защите. Поэтому воспитание – это есть не указание, что делать человеку, это есть помощь в его развитии. Итак, вспоминая все ситуации и чувство раздражения заменяем желанием помочь. Не так давно психологи поставили себе задачу попытаться помочь и понять, что происходит с детьми-убийцами, которые убивают животных, разрезают их, убивает своих стариков, своих дедов и бабок, немощных родственников, издевается над сверстниками. Внимательно изучали их поведение, анализировали их высказывания. И в конечном счете все сошлись на одном. Маленькие убийцы были лишены возможности чувствовать состояние другого. То есть он себя чувствовал, он понимал, что он хочет, но он совершенно не представлял, что чувствует и чего хочет другой человек или животное. То есть, говоря простым языком, у них было атрофировано чувство сострадания и понимания. Они не могли ощутить боль другого живого существа. И тогда женщина-психолог попыталась изменить ситуацию. Она начала рассказывать про зарезанную кошку, что она, у нее были котята, что она их любила, заботилась. И мальчик, который убил кошку, заплакал. У него включилось сострадание и понимание. Почему в современных детях и взрослых исчезает понимание сострадания? Потому что сострадание исходит из понятия единства. Единство – это любовь. В Бхагавад-гите сказано, один из первых и главных признаков верующего – это ощущение того, что Вселенная вокруг едина. Все происходящее едино, и Творец един. Если мы лишаемся, отказываемся от божественной любви, мы начинаем прирастать, привязываться к материальным и духовным ценностям и все больше концентрируемся на своей жизни, своих желаниях и инстинктах, постепенно атрофируя чувство любви, единства, а значит сострадания. Отсутствие сострадания приводит к таким явлениям, как фашизм, и ведет к гибели современной цивилизации. Умение поставить себя на место другого, ощутить, чего он хочет, позволяет часто любой самый сложный конфликт перевести с грани уничтожения на путь к развитию. Чем лучше ты чувствуешь состояние другого человека, готов поставить себя на его место и относишься с пониманием к его чувствам, тем легче найти компромисс, взаимовыгодное решение. Одно из главных сокровищ, которые накапливает муж и жена в течение жизни, это углубление единства и понимания друг друга. Гармоничные супруги даже становятся похожими друг на друга. Но для этого нужно уметь сострадать и жертвовать. Ведь сострадание не бывает без жертвы. И для этого любовь ставить надо на первое место, а жизнь на второе. Вспомним все моменты, когда мы обижались на близких, не желая понять их позицию и поставить себя на их место. Простим их и простим себя, не обвиняя и не осуждая. Как любить человека, который тебя обидел? Для многих это невозможно. И невозможно по простой причине. Если мы считаем, что человек виноват, что он грешен, любить его мы не сможем. Но если мы знаем, что Бог в каждом из нас, наши души пришли из Всевышнего, если мы, как говорил Христос, дети Божии, то тогда, понимая, что человек внутри божественный, видя в нем образ Божий, я буду прощать человеческое несовершенство и не убивать его осуждением, презрением, а помогать через сострадание, помощь, где-то требования, где-то просьбы. Итак, мы прощаем тех, кто вольно или невольно нас обидел. Обратимся к Всевышнему и попросим прощения за то, что развитие и увеличение любви в душе заменяли агрессивностью и желанием уничтожить то, что нам не нравится. Любовь на первом месте, а все остальное помогает любви. Уберем все плохие мысли, накопившиеся в отношении близких. Нам надо понять, что высшая ценность – это не я, это не моя жизнь, это любовь, находящаяся в моей душе. язычнику трудно поставить любовь на первое место, потому что он сразу превратит любовь только в положительные эмоции и не сможет реагировать на вызовы и проблемы окружающего мира. Для него любовь – это только мягкость, только уступать, уходить от конфликта, соглашаться. И это неправильное представление любви заставляет его слабеть, становиться зависимым, а потом отрекаться от любви. Бог нас любит. Но любит Он не наши тела, потому что человек – это не тело. Тело как пиджак, и сливает, меняется. Человек – это душа. И если люди забывают о душе и живут только телом, приходят эпидемии, катаклизмы, чтобы спасти душу. Так вот, в семейных отношениях главное – это не интересы тела. Когда каждый стремится продемонстрировать свою силу, защитить свою территорию и свои финансы. Тенденции гражданского брака, заключения контракта до свадьбы больше напоминают развод до свадьбы. Именно чувство единства нужно поддерживать. И это чувство единства поддерживается официальным браком, готовностью пожертвовать и не бояться за свои деньги и за свое благополучие. Чем больше человек думает о том, что будет после развода, тем меньше он думает о любви, единстве и счастье. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Как мы воспринимаем близкого человека, какие у нас будут отношения. А если мы просчитываем и думаем о тех неприятностях и опасностях, которые могут прийти с его стороны, то мы накапливаем заранее агрессию, которая вытесняет любовь, единение и понимание. Проводили эксперименты, как ведут себя поля людей, симпатизирующих друг другу. Они составляли гармоничную картину, но никогда не сливались. Каждое поле индивидуально. Но вот оказывается, когда встречаются любящие люди, у них это противоречит нашим привычным представлениям, образуется единое поле. Вот это единство приближает нас к Богу, соединяет с Ним и позволяет получить высшую энергию от Всевышнего, которая необходима для жизни, выживания, здоровья потомков. Когда же мы перед свадьбой думаем о разводе, о какой любви, о каком единстве речь? Очень важно не быть материалистами в человеческих отношениях. Когда мы на первое место ставим свои интересы, семья будет разрушаться. На первое место надо ставить любовь, понимание, единение, помощь. без этого семья не складывается. Увеличение единства – это увеличение счастья в душе. Это раскрытие божественного в себе. Но это достигается долгим и кропотливым трудом, усилиями, готовностью меняться. Часто супруги даже не подозревают о том, что надменная фраза «унижение при всех», даже легкая, которая может невзначай одной фразой высказать жена или муж, очень серьезно разрушает ту незримую, незаметную и вроде бы неважную струну в человеческой душе, которая формирует то, что мы называем счастьем. Привычка ругаться матом, если это допускают супруги, на самом деле есть разрушение высоких чувств. Матерные слова – это оскорбление. Их цель – оскорбить и унизить. Поэтому супруги, дозволяющие себе ругаться матом, вольно-невольно унижают свою вторую половину и вытаптывают те драгоценные искры единения и понимания, которые необходимы для сплочения семьи. В любом конфликте нужно сохранять уважение, подчеркивать уважение, показывать готовность понимания. Не мы боремся друг против друга, а мы боремся вдвоем против возникшей проблемы. Любая проблема решается, если первым импульсом идет любовь и единство. Закон единства и борьбы противоположностей объясняет, что сначала единство, а потом борьба. Если незаметно супруги вытаптывают любовь в душах в отношении друг к другу, их конфликты обречены на поражение, унижение и в конечном счете развод. Никогда не позволяйте унижать близкого человека. Никогда ни под каким соусом. Проявляйте уважение, невзирая ни на что. Чаще дарите цветы, говорите комплименты. Похвала работает на перспективу. Как говорят, ничто не дается так легко и не ценится так дорого, как похвала и комплимент. Не стесняйтесь похвалить, приободрить, подчеркнуть уважение к близкому человеку. Искренность – это дорога к любви. Быть искренним в чувствах очень важно. Человек, который позволяет себе неискренность или привирает, он закрывает свои чувства и не перестает развиваться. Тот, кто привык быть неискренним, потом уже с невероятной болью будет возвращаться к искренности, потому что его душа боится правды, боится реальности, и он начинает жить в своем мире. Сейчас время ускоряется, это все заметили. Меня спросили, а как замедлить время? Как прожить полноценную жизнь, понимая, что мы действительно прожили жизнь, а не она пролетела мимо нас? Так вот, рецепт простой. Быть максимально искренними в чувствах. Это позволяет чувствам раскрыться и развиваться. А именно раскрытие чувств восстанавливает время. Когда у вас чувства замирают, время начинает лететь быстрее. У ребенка, у которого раскрытые чувства, активно играет, взаимодействует с миром. У него один день идет как целый месяц. А у старика месяц как один день. Потому что чувства его свернуты и угасают. Чувства раскрываются в атмосфере любви и задыхаются в атмосфере ненависти. Создать атмосферу любви – это большой труд. Это жертва. Это непрестанные усилия. Но если человек знает, что это слагаемое счастье, если он может затормозить свое желание показать превосходство или обвинить, то тогда он получает счастье. Многие люди пытаются остановить злословие, обвинения, упреки и не могут. Почему? Потому что когда кого-то осуждаешь или упрекаешь, то ты автоматически выше, умнее, справедливее. Значит, ты хороший, а он плохой. Осуждая, человек получает удовольствие подсознательное. Но это удовольствие истребляет любовь. Любая страсть, любая зависимость, которая дает наслаждение и удовольствие, является конкурентами любви и изгоняет ее. Я задался вопросом, почему же все-таки люди часто не могут воспользоваться истинами, которые оставили нам предки, истинами, которые изложены в священных книгах. За годы исследований, наблюдая за собой, я понял очень интересный механизм, раскрыл его и убедился в его безупречной работе. Оказывается, информация, понимание – это не просто сладкая ковришка, которую можно съесть и обогатиться знаниями. Мы путаем ментальное понимание развития с душевным. Так вот, умом выучить новые формулы достаточно легко. Увидеть какие-то закономерности достаточно просто. Но то, что мы называем пониманием, невозможно без чувств. И я убедился, что я начинал понимать что-то только тогда, когда я зарабатывал эту новую информацию. Когда я проходил испытания, когда я был готов пожертвовать старым ради нового, когда я готов был проходить боль. Если человек не готов, он никогда не поймет и не почувствует состояние другого человека. Он будет ориентироваться только на себя. Я помню, как одну молодую женщину я консультировал. Она была отличницей всегда, а в ее классе был двоечник и троечник, за которого она потом вышла замуж. И вот это чувство превосходства, которая тянулась еще со школы. Она незримо присутствовала в ней. И когда она миролюбиво и спокойно говорила, в ней все равно в самых нюансах сквозила простая тема. Я совершеннее, я умнее, я более права, а ты должен мне подчиниться. И в ответ муж начинал пить, унижать ее на ровном месте. Она даже не понимала, в чем дело. Она не могла понять и поверить в то, что она не права. Я сказал ей, даю простой рецепт. Приходишь домой, и как только начинается перепалка с мужем, ты говоришь, прости, дорогой, я была не права. По лицу я видел, что эта фраза для нее первая в жизни. Она пришла домой и попробовала это сделать. У мужа округлились глаза и отвисла челюсть. Он никак не мог понять, что с ней произошло. Она пошла на боль, на внешнее унижение. И это начало укреплять любовь в ее душе. Без страданий, без жертв, без унижения своей гордыни истину не понять. Недавно я говорил с молодым человеком, который говорил о своей жене и о ее проблемах. Она постоянно чувствовала свое превосходство и постоянно упрекала, обвиняла его в том, что он не так себя ведет. И не могла избавиться от воспитательного тона. Он сказал, нужно слово «не понимаю», «не могу понять, почему ты так делаешь», заменить словом «принимаю». Если человек принимает болезненную ситуацию, значит, он видит Бога за этой ситуацией. У него увеличивается любовь, ибо через любовь приходит понимание. Если есть принятие, это называется смирением. А если он сначала обращается не к любви, а к понятию справедливость, связанную с духовностью, с идеалами, то понимание не придет. В отношениях с людьми мы часто включаем принцип око за око, зуб за зуб. И в этом есть резон. То есть человек мне помог, я ему должен помочь. Человек не захотел мне помогать. Надрываться особо я тоже не буду. Это своего рода воспитание. Да, человек на высоком уровне может помогать другим, как родник, который не останавливается, не загрязняется. Но для этого нужно внутренне измениться и понимать, что помогать нужно в первую очередь душе, а потом телу. Просто бездумная помощь развращает других людей. Так вот, там, где нет еще достаточного количества любви и понимания, там принцип око за око, зуб за зуб работает и воспитывает. Но в отношении близких людей этот принцип не работает, и он недопустим. Человек не воспитывается упреками и осуждениями. Если супруги начинают, как боксеры, соревноваться, кто кого сильнее легнет, это путь никуда. изменение начинается с прощения, понимания и принятия боли. Ради любви. Если человек просто принимает боль, это может превратиться в самоуничтожение. Если он принимает боль ради любви, ради Всевышнего, то это становится развитием и спасением. Если человек готов развиваться, готов быть не лужей, а родником, если для него сделать другого счастливым является не меньшим счастьем, чем быть самому счастливым, тогда возникает гармоничное отношение, гармоничная семья и гармоничные дети. Мы сегодня сделали шаг вперед в познании мира. Всем спасибо. Желаю всем успехов, удачи, до встречи.